Напиши слово. Ламишсов смшнула смшдыми сыл в дмиг дмршу и шмрл гвар мишвен смшшуп пом шруарм ширкаждыка ширка ширкаждер и укширка ершгу ершгю икшгук ширшгук ширшгук и пшдргу и кршу икрки. Ой, Зефирка, ты же готовилась к уроку. Пиши слово, ламишсов смшнула смшдыми сыл в дмиг дмршу и шмрл гвар мишвен смшшуп пом шруарм ширкаждыка ширка ширкаждер и укширка ершгу ершгю икшгук ширшгук ширшгук и пшдргу и кршу икрки.